Глава 7. Имамы в затруднении. К высоким воротам дома правителя области Тангкут-хана подошли два важных старика в красных полосатых шелковых халатах. Один держал на ладони румяное яблоко, другой — пышную белую розу. Эти подарки они несли с такой торжественностью, точно в их руках были стеклянные чаши, до краев наполненные драгоценным напитком. Вслед за стариками для большего почета плелись с тоскливо скучающими лицами 20 тощих и голодных учеников. Белоснежные тюрбаны обоих стариков, их длинные выхоленные бороды, озабоченность и важность их лиц — все указывало, что они принадлежали к разряду священных имамов или ишанов, посредников между обыкновенными грешными людьми и восседающим за облаками на хрустальных небесах всемогущим Аллахом. Дозорным у ворот было запрещено впускать в сад кого бы то ни было. Имамы попросили вызвать к ним главного викиля. Долго пришлось ждать, пока он явился, озабоченный и взволнованный. Его тюрбан сдвинулся на затылок, и викиль поминутно стряхивал пальцем пот со лба. Увидев пришедших, викиль извинился, что заставил долго ждать почтенных служителей Бога. «Тангкут-хан приказал мне исполнять без возражений все желания монгольских царевичей. А каждый царевич приехал во дворец со своими конями, соколами, борзыми собаками и слугами. Всем надо найти место, всех накормить, легко ли это? Зачем вы пожаловали, святые отцы?» Старейший имам сказал: «Со дня приезда в Сыгнак знатных царевичей мы должны произносить их имена в наших молитвах. Мы слышали, что готовится великий поход против неверных, да покарает их Аллах. Мы должны молиться Аллаху, да будет его имя вознесено и прославлено, чтобы поход был удачен, чтобы все царевичи процветали и покрылись блеском славных подвигов». Викиль вздохнул. «Всего приехал 11 царевичей, но самый главный и самый беспокойный из них — хан Гуюк, сын великого Кагана и наследник всего монгольского царства. Он приказывает сперва одно, потом другое. Рассылает гонцов, кричит, топает ногами и костяной лопаточкой бьет по щекам каждого, кто ему не угодит. А больше всего он пугает. Говорят, что он будет главным начальником войск. Разве крикливый гусь может повелевать соколами?» «Да сохранит нас Аллах от этого!» — воскликнули старики. «А мы слышали, что во главе войска будет молодой хан Бату, сын погибшего Джучи-хана, да будет благовонен и спит в мире прах его. Верно ли это?» «Один Аллах все ведает», — ответил викиль шепотом. «Говорят, Гуюк-хан и Бату-хан готовы уже сейчас вырвать друг у друга глаза». «О, какие времена!» Бату-хан примчался в этот дворец к своему брату Тангкут-хану только с 5 всадниками. Но тот нисколько не обрадовался его приезду. Оба брата стали спорить, глаза их налились кровью. Бату-хан кричал: «Все крайние западные области священным воителем Чингис-ханом были завещены мне. Только из-за моей юности и моего отъезда в Китай на войну ты, Тангкут-хан, управлял здесь. Теперь я сам хочу править моим улусом». Тангкут-хан отвечал: «Тебя здесь не было 10 лет. Твои следы разметал ветер, теперь я здесь, владыка, отправляйся обратно в Китай». И Тангкут-хан стал зазывать своих нукеров. Бату-хан закричал: «Ты кричишь, как гусь, а сам дрожишь, как лягушка на болотной кочке. Ты не хочешь уступить добровольно, так станешь моим слугой». Уже нукеры сбегались со всех сторон с обнаженными мечами. Бату-хан бросился к выходу, вскочил на коня и умчался, неизвестно куда. Имамы воскликнули: «За кого же нам молиться? Кто из этих двух ханов окажется главным?» «Что могу сказать я, маленькая мошка?» — воскликнул викиль и скрылся за воротами. Оба имама покачали головами, спрятали розу и яблоко за пазуху и, приложив палец к губам, молча посмотрели друг на друга. «Благоразумие требует подождать и ни за кого из них не молиться», — сказал один имам. «Это неосторожно». Споря о благоразумии и осторожности, оба имама направились обратно.